Глава 23. Зачем фоткаюсь со свечкой в храме? Хочу поднять еще одну важную тему — мое отношение к религии и к церкви. Время от времени у меня в Инстаграме появляются фотографии из храмов. Они неизменно вызывают спор, что значат эти фото — позерство, хайп или нечто действительно важное. В апреле 2014 года я впервые опубликовала фото, на котором я в платочке и со свечкой стояла в православном храме. Написала пару строк. Это был порыв души. Какая-то иррациональная духовная потребность зайти в храм именно сейчас и поделиться переживанием с другими. Мне сложно было объяснить словами, зачем именно я туда зашла, поэтому высказалась с помощью фото. В ответ я получила тонны едких, строгих и даже откровенно враждебных комментариев. «Это из Максима. Пришла каяться. Еще модничает. Поди платок от Луи Виттона. Актриса рисуется». И так далее. Для меня стало откровенным шоком, что достаточное количество людей отказали мне в праве на искренние поступки, которые, по их мнению, шли вразрез с моим сценическим образом. Вроде как шутить шути, но больше мы не позволим. Эта ситуация меня не отпускала целую неделю, пока я не поговорила с моим знакомым по раннему КВНовскому периоду Гришей. «Во мне кипит буря негодования», — начала я. «Почему я с чистой совестью открываюсь людям, а в ответ летят камни? Что им надо?» «Это потому, Юля, что ты стала слишком красотулей. Это обратная сторона популярности. Ты настолько убедительна на сцене, так непосредственно, что зрителям кажется, будто в жизни ты точно такая же, как на сцене». «Ну, Гриша, глупости!» «И самое опасное, что этот образ постепенно овладевает и тобой. Вот сейчас ты ответила, как та самая красотуля на сцене. Твоя одежда, твои интонации, походка. Образ выпирает отовсюду». «Да ничего не выпирает!» «Слушай, мы с тобой давние друзья, поэтому я тебе все-таки скажу. У тебя второй размер?» «Ну? А зачем ты в одежде делаешь так, словно он третий и четвертый? Ты подсознательно в жизни подстраиваешься под свой образ той девицы со сцены». «Мне так нравится». «Да это не тебе так нравится, это зрителям твоим так нравится. Ты заложница чужих иллюзий. В уральских пельменях, да и во время всех остальных своих выступлений на сцене, я всегда выкладывалась на 100%, досуха себя выжимала. Я глубоко убеждена, что если ты позволяешь себе играть в полсилы, если ты не умираешь на сцене, то ты просто обманываешь и себя, и зрителя. Фальшь на сцене — это саморазрушение и самообман. Играя навзрыд, сливаясь с героем, на секунды, минуты, часы отказываясь от собственного «я» в пользу чужой и даже придуманной судьбы, вдыхая реплики сценария, становится все труднее воскресать, возвращаться обратно к себе, несмотря на аплодисменты зрителей и требования выйти на бис. А эти аплодисменты, как они пьянят! Как быстро ты начинаешь зависеть от них! Появляется великий соблазн оставаться в жизни в том же образе, который так любит зритель. «Еще, еще, еще! Любите меня, искупайте в овациях!» Сама того не замечая, я, всамделишная, постепенно вытеснялась в реальной жизни образом красивой, шумной и не очень далекой девицы. Юля красотуля, крыла все. С одной стороны, это же прекрасно. Такой образ сделал меня популярной. Он всегда будет востребован, потому что, что бы ни происходило, война, голод, падение метеорита, неважно, но мужчина всегда будет тянуться к красивой женщине. Энергия этого межгендерного процесса еще тысячелетия будет согревать человечество. Казалось бы, ну на что мне жаловаться? Пусть все идет, как идет. Отдайся в руки происходящих событий. Но однажды ты перестаешь понимать, где ты, а где образ. Масочка прирастает. Чтобы этого не произошло, нужен выход за пределы сцены, за пределы зрительского внимания. Куда бежать? Такую внутреннюю империю я нашла в общении с представителями Екатеринбургской епархии, митрополитом, настоятелями храмов. Стремительная жизнь в творчестве — это безуспешная попытка перебежать на цыпочках бурлящую реку жизни. Вера — это мощный фундамент, усиливающий внутреннюю прочность и позволяющий сделать несколько спокойных шагов по воде. То, что я соблюдаю пост, участвую в мероприятиях церкви и поздравляю с праздниками, это не показуха и не игра. Это ровно обратная антиигра. Это часть моей жизни, максимально удаленная от сцены. Иногда я прихожу в храм, чтобы послушать тишину или поговорить в уголке с настоятелем. Не о вере, не о Христе. Я советуюсь по простым жизненным вопросам. Мне важны его ответы, потому что он говорит со мной не как с Юлей Красотулей, а как с молодой девушкой, которая иногда запутывается в простых вещах. Это дистиллированное мнение, очищенное от примеси иллюзий. Я люблю обедать в дорогих ресторанах, привередливо к качеству устриц и вина. При этом для меня большое счастье после воскресной службы подняться вместе с настоятелем в трапезную, тесную каморку и поесть из простой, с небольшим сколом тарелочки, обычный капустный салатик, картошечку с легкой котлеткой и выпить сладкого травяного чая. Вся ценность этого места в том, что оно вне сцены. Вот где я могу понять, надета на мне масочка или нет, понять, где я, а где не я. В Екатеринбурге я познакомилась с семьей одного молодого иерея Сергия. Вначале мы с ним общались исключительно в стенах храма, иногда в уголке беседовали на различные темы. Я просила его дать оценку тем или иным моим решениям в отношениях с людьми, поступкам. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, он всегда демонстрировал невероятную глубину мысли. Всегда спокойно, вдумчиво, без тени осуждения высказывал свое мнение. И как-то так получилось, что однажды мы с подружками пришли в храм, а после службы накопилось так много вопросов, что Сергий просто невозмутимо сказал: «Юля, все вместе приходите ко мне в гости, я вас познакомлю с семьей». Конечно, я приняла приглашение. И спустя неделю всей нашей веселой гурьбой, человек 6, мы уже стояли под дверями его квартиры в простой, типичной панельной многоэтажке. Дверь открылась, и мы увидели совершенно светского человека, но все с той же пронзающей добротой улыбкой. Рядом с ним красавица-жена, дети. До позднего вечера мы сидели за невероятно вкусным столом, по чуть-чуть пили когор, и я пытала Сергия простыми, непротокольными вопросами. Почему в христианстве поступают так, а не иначе? Почему церковь именно так комментирует те или иные события? О смысле традиций и так далее. Это была невероятная встреча. Я все время чувствовала бесконечное спокойствие, умиротворение. Никто не пытался меня агитировать, склонять свою веру. Мне простым, понятным языком пытались объяснить сложные вещи. А какой вкуснейший был постный торт! В том числе и благодаря этой встрече вера стала занимать в моей жизни значительное место. При этом я не превратилась в набожную богомолицу и остаюсь чрезвычайно светским человеком. Но я получила важную зацепку, якорь, который не позволил и не позволяет по сей день окончательно улететь в чужие вселенные. С той встречи у меня осталась общая фотография. Мы стоим все вместе, а на руках у меня младший ребеночек Сергия. До сих пор хорошо помню и его, и наши разговоры. Это для меня одна из таких зацепок. Сегодня, живя в Москве, я каждое воскресенье утром хожу в храм по соседству, чтобы побыть в тишине, поговорить с настоятелем, услышать короткие, но мудрые ответы на обычные житейские вопросы. Хорошая получается встряска, когда ты вот так выходишь за пределы сцены.